Глава 26. Свет в темноте. Удивительно, но до столицы мы домчались за неделю. Нам повезло и с погодой, и с наличием сменных лошадей на почтовых станциях, и с возницей, оказавшимся на редкость лихим и безбашенным. Если была возможность сменить лошадей и ехать ночью, он менял и ехал, поэтому нас трясло в повозке сутки напролет, и живых мест на мне просто не осталось. Кажется, на кочках и ухабах я отбила себе все, что можно отбить, и даже то, что нельзя, ощущалось отбитым. В общем, Лара болела вся и целиком. Ни один полет не давался мне настолько сложно, как этот переезд. А я еще по наивности думала, что на корабле плылось плохо. Вид у меня действительно был болезненный. Но после памятного разговора о Санте возница списывал все на непривычные условия передвижения, а не на мое якобы интересное положение, то и дело на него намекая, чем злил меня дополнительно. До вершения всего спали мы кое-как, и дело не только в частых ночных переездах. Пару раз на нас нападали буквально средь бела дня. Война, как водится, всколыхнула разную швали-шушеру, справедливо решившую, что властям нынче немного не до них. Скорый почтовый, наверное, выглядел в их глазах лакомым кусочком, который можно просто остановить и ограбить. И двух разбуженных, уставших, полуголодных и от того еще более злых магов они точно не ожидали. Мы же с Рэмом, услышав характерные фразы в духе «кошелек или жизнь», переглянулись, хрустнули затекшими конечностями и, думаю, надолго отбили у людей охоту нападать на безобидные с виду повозки. Но после этого приняли решение дежурить и спать по очереди, дабы в случае чего избежать неожиданного столкновения с кем посерьезнее. Добродушие такой режим нам, разумеется, не добавлял, поэтому покусившимся на почтовую повозку бедолагам порой оставалось лишь посочувствовать. В столице нам надлежало в первую очередь явиться в штаб, доложить о прибытии, а после ехать к вампирам. Рэм ни в какую не собирался отпускать меня одну. И даже предупреждение, что его, скорее всего, не пустят на порог, не убавило его пыл. В штабе же, посмотрев на нас голодранцев, немногим отличавшихся от бандитов с большой дороги, велели не позорить армию, привести себя в порядок в казармах. Особенно это касалось Рэма, заросшего совсем не по-военному. Недельная щетина у него топорщилась и выглядела забавно, но совсем не подобающе для адъютанта верховного командующего. На меня нашли самую маленькую форму, которую я где смогла утянула, решив, что лучше в свежем, пусть и так себе сидящем, чем в одежде после магического боя, гари и недельной дороги, которую с нашей бешеной гонкой возможности нормально постирать не нашлось. Да и переодеваться было не во что. У высокого подтянутого Рэма, само собой, таких проблем не возникло, и выданная форма, пусть и без знаков отличия, сидела на нем, как сшитая на заказ. Дамьену я отправила сообщение загодя и получила опять почти мгновенный ответ, что они готовы и ждут. Что примечательно, в любое время суток. Правда, освободились мы с Рэмом все равно вечером, и уже новая повозка с новым, куда более осторожным и молчаливым кучером доставила нас на место. Резиденция вампиров в Виларе находилась в черте города, далеко их не пришлось. Величественное здание с колоннами, обнесенное высоким забором, расположилось на некотором удалении от других домов. Стоило нам подъехать, как ворота распахнулись, гостеприимно пропуская внутрь. Из резиденции вышли три человека с носилками, чтобы помочь нам с грузом. Льюис уже давно потерял товарный вид. Собственно, еще при нашей первой встрече он выглядел так себе. Но перед тем, как передавать вампирам, я как могла привела его в порядок, магией убрав самые заметные пятна с одежды и расчесав волосы прихваченным из казарм гребнем. Почему-то так показалось правильно. И, конечно, надела на него подвеску с крыльями. Теперь точно все. Мужчины легко уложили Льюиса на носилки. Мы с Рэмом спрыгнули следом и пошли в резиденцию, гадая, пустят нас или нет. В целом и мое присутствие больше не требовалось. Мы сдали Льюиса с рук на руки. На этом наша миссия заканчивалась. Но я хотела убедиться, что все будет в порядке. Волнение нарастало. В висках словно стучали молоточки. Я безотчетно вцепилась в ладонь Рэма, искренне радуясь, что сейчас не одна. И во втором же зале с плотно занавешенными окнами нас встретил лично Дамьен. Строгий, серьезный и собранный, он разительно отличался от своего свободного домашнего облика, в котором я его обычно видела. Он даже на общих собраниях не особо утруждался соблюдением всех норм в одежде, вечно оставляя несколько верхних пуговиц расстегнутыми, а волосы распущенными. Вампир стоял в черном костюме, застегнутом наглухо, и при галстуке. Черная же лента стягивала волосы в хвост. Я его даже не сразу узнала. Только когда он преградил мне путь и вопросительно поднял светлую бровь. «Дамьен?» — удивилась я, оглядывая бывшего шефа. «Привет!» — одними губами, не выпуская клыков, улыбнулся он. Кажется, среди вампиров это считалось чем-то вроде жеста вежливости. «Привет!» — поздоровалась я. Носильщики со своей ношей замерли, и Дамьен склонился, всматриваясь в Льюиса. Долго всматриваясь. «Мы же не опоздали?» — взволнованно спросила я. «Ритуал покажет», — неопределенно ответил он и кивнул людям. «Несите в зал». «А мы можем пройти?» В ответе я не сомневалась, но не спросить не смогла. «Молодому человеку точно придется подождать в гостиной», — предсказуемо ответил Дамьен, удивляя вежливостью местных вампиров. Эдриана, помнится, в Равене даже в здание не пустили. «А ты можешь пройти, но я бы не советовал», — усмехнулся он. «Почему?» — не поняла я, готовая двинуться следом за носилками, и уже была дернувшаяся за ними. «Потому что шансы Льюиса на обращение, я не знаю, а вот если зацепит тебя, то... Красные зрачки тебе, конечно, подойдут», — многозначительно заметил вампир. «Это ты поставил на мне метку?» — прямо спросила я. «Нет», — уверенно ответил Дамьен. «А кто?» — не сдавалась я. Вампир не шелохнулся, не повел брови, показывая, что на данный вопрос отвечать не намерен. «Ну что ж, запомним». «Езжай домой, Лара», — вместо этого посоветовал он. «А ко мне приходи завтра. Можешь утром. Я, так и быть, нарушу свой режим ради тебя. И Санти будет рад». «К слову о Санти», — начала я, а Рэм дернулся вперед, но Дамьен остановил нас жестом. «Завтра, сейчас мне пора». Он улыбнулся теперь уже с клыками. «Но я хотел бы поговорить», — начал Рэм. «Завтра», — с нажимом повторил вампир, и надо отдать Рэму должное, ему хватило ума отступить сейчас и не настаивать. Все же полезно иметь чувство момента. Полезно для жизни. Дамьен круто развернулся и ушел, скрывшись за двойными дверями. С нами остался один из трех встречавших мужчин людей, который молчал, но всем своим видом демонстрировал, что нам пора убираться. «Ну что ж, завтра так завтра». «Куда ты теперь?» — поинтересовалась я у Рэма, когда мы вышли из вампирского логова. «Домой», — пожал плечами он. «Встречусь с мамой». Про отца, что примечательно, ничего не сказал. «Если хочешь, заходи к нам в гости». Немного смущаясь, предложил Рэм. Но знакомиться с чьей-то любящей мамой я была пока не готова. И надеюсь, Рэм не расскажет, кому в итоге досталось то вкуснейшее варенье. «Может, я заскочу как-нибудь?» «К тому же, ваш адрес помню. Решила ничего не обещать я. Все же с вице-канцлером у нас тогда не особо заладилось. Не хочу продолжать знакомство. Да и от его супруги как-то подспудно ничего хорошего не ждалось, кроме варенья. Впрочем, Рэма она вырастила вполне хорошим человеком, так что, может, зря я себе напридумывала». Отель «Сова» был все такой же, высокий, тонкий, втиснутый между двумя домами, немного обшарпанный, что только добавляло ему шарма и загадочности. Тяжелую дверь я привычно открывала с усилием и ровно настолько, что просочиться внутрь, где все заливал тусклый желтый свет. «Лара?» Портье неверяще приподнялся на своем месте. Все тот же седой, сухой, чуть сгорбленный и ощутимо сдавший за прошедший месяц небольшим. Но объятия у него вышли крепкие, пусть и руки старика немного подрагивали. «Здравствуйте. Я смутилась от подобного приема. Я вернулась, только денег у меня нет». «И за постой платить нечем». «Как-то я не подумала об этом сразу. Наверное, стоило Крему напроситься. Вот бы его мама удивилась». «Твоя комната всегда ждет тебя», — улыбнулся портье, быстро смахивая слезы. «Спасибо. Кажется, я тоже сейчас заплачу. Неужели хоть где-то меня всегда ждут? А есть кто-то из наших?» «У меня никого, хотя Стелла с Дорданом только сегодня заходили. Кажется, они оба сейчас в городе». «Но у них собственное жилье, это я знала». «Вера был неделю назад, а от близнецов ни слуху, ни духу». «Эти не пропадут», — улыбнулась я, хотя все же за парней было немного тревожно. «Я больше всего за тебя беспокоился», — признался портье. «Ты все время так и норовишь влезть в неприятности». «Да уж, неприятности поджидали меня на каждом шагу, как коровьи лепешки на выпасном поле». «У меня все хорошо», — заверила его я. «Рад». Улыбнулся старик и протянул мне ключ с бочонком-брелком, на дне которого был нанесен номер. А комната встретила все той же тишиной, никогда полностью не выветривающимся запахом нафталина и моим любимым скошенным окном, за которым текла река Варна. Сейчас она напоминала черную ленту в волосах вампира. Огни города мерцали внизу, и все было невероятно спокойно, словно я попал в какой-то другой мир, где не поднималось столбов черного дыма, и магические разряды не разрезали небо и не разрежут. Утром я позволила себе поваляться подольше, наслаждаясь нормальной кроватью, от которой уже успела отвыкнуть в походных условиях. А затем и нормальным душем. И завтрак тоже не подкачал. Нормальная горячая еда. Надо было зайти к шефу, то есть к Дамьену. Необходимо узнать, как все прошло. Да и любопытно, как там Санти. В особняке меня, очевидно, ждали и по первому же стуку открыли двери и провели внутрь дома. В ту часть, в которой раньше мне бывать не доводилось. Дамьен сидел за столом в личном кабинете, обставленном куда проще, чем тот большой и пафосный, в котором он обычно устраивал нам собрание с разносами. «Ты пришла!» Вампир улыбнулся и поднялся навстречу. «Как видишь, я развела руками, дескать, я тут ни при чем, как-то само так вышло». «Я рад». Дамьен заглянул мне в глаза. «Пусть знаю, что ты пришла ради друга, и все же». Его красные зрачки горели и манили, как и всегда, но почему-то не вызывали у меня обычного отклика, не завораживали, не очаровывали, заставляя поддаться его чарам. Я смотрела на красивого молодого человека, или не молодого, да и не человека, но определенно красивого. Не очень высокий, тонкокосный и обманчиво хрупкий. Светлые волосы небрежными волнами обрамляли породистое лицо, но я любовалась им как-то отстраненно, не чувствуя ни капли прежнего трепета и восхищения, не говоря уже про слепое обожание. Зрачки вампира жались в точке, он плотно сомкнул губы и отвернулся. «Вижу, ты не теряла времени зря». В голосе Дамьена проскользнули раздраженные, а то и откровенно злые нотки. «Война меняет людей», — пафосно заявила я, внутренне ликуя. «Неужели я научилась сопротивляться его ментальной магии? С ума сойти! Вернее, теперь моему уму ничего не угрожает в его присутствии». «Война ли?» — поднял бровь вампир и внимательно прошелся по мне взглядом, остановившись на правой руке. «Не помню у тебя этого кольца. Раньше ты не носила обычных украшений. Тоже военный трофей?» «Типа того. Не рассказывать же про нашу с Эдрианом свадьбу в самом деле». «Значит, тебя можно поздравить?» Почему-то в голосе Дамьена угроза только прибавлялась. «С чем?» Руку с кольцом я на всякий случай убрала за спину, прикидывая, не пора ли начинать набирать заклинания. «С замужеством, Лара, с чем же еще поздравляют, видя обручальное кольцо?» Говоря все это, вампир приближался, пока не подобрался ко мне вплотную. «Если хочешь». Я чуть отступила под таким натиском. Вообще, как некромант, я не боялась вампиров, хотя княжицы их относили ошибочно, путая с упырями. И все же именно наша магия была наиболее эффективна против них. Но сходиться в схватке конкретно с этим я бы не рискнула. «Почему? Неужели ты не понимаешь, что я могу дать себе несравнимо больше, чем любой человек?» От вкрадчивого голоса у меня едва не закружилась голова. «Так-так-так», — я уперла руки в грудь бывшему шефу, отодвигая его подальше, чтобы создать дистанцию и несколько ослабить давление. «Я обращаться не хочу, мне и с человеком неплохо живется». «Но почему? Ты точно станешь сильным и полноценным вампиром и сможешь получить...» Дамьен огляделся по сторонам, будто прикидывая, что именно. «Все». «Мне столько не надо». «Когда-то я мечтала стать великой некроманткой, чтобы всем доказать...» «Что доказать? Кому доказать? Отцу, которому до меня не было дела? Мачехе, которую меня никогда не любила и только ждала, чтобы убрать с глаз долой? Брату и сестре, указав на то, кто из нас в итоге оказался круче? Или просто мечтала о чем-то таком, чтобы ни одна сволочь не посмела меня обидеть? Потом я вылетела из академии, а следом и из дома, и начала летать, но уже по-настоящему, и как-то быстро поняла, что все это... Мишура. Для счастья на самом-то деле нужно много меньше. Уж точно не это пресловутое «всё». Наверное, если бы выпал случай стать кем-то, то я бы его не упустила. Вот только вампирская помощь мне для этого без надобности Боюсь даже представить, какую цену заломит за нее Дамьен. «Ты сам сказал, что знаешь, зачем я здесь», — напомнила вампиру я, все еще упираясь ему в грудь, готовая в любой момент выпустить магию. Под моей ладонью в странном ритме, но все же билось сердце, доказывая, что передо мной не нежить, но и не жить. Что-то совершенно иное, промежуточное. И все-таки Дамьен сделал шаг назад, возвращая положенное мне личное пространство. «Да, знаю и могу тебя обрадовать. Ритуал прошел успешно. Человек выжил. И больше он не человек». «Это же здорово!» — обрадовалась я. «Он теперь вампир, так?» «Так», — подтвердил Дамьен. «Не знаю, насколько сильный вампир из него получился. Здесь должно пройти несколько лет, прежде чем организм полностью перестроится. Тогда станет ясно, на что он способен, если он не сойдет с ума раньше». Я сглотнула. Да уж, подобные перемены в себе принять нелегко, особенно когда перемены эти недобровольные. И все же Льюис жив. На сегодняшний день это главное. «Дамьен, и у меня есть еще вопрос», — осторожно начала я. «Ты видел молодого человека вчера со мной? Так вот он...» Я замялась, можно ли назвать Рэма братом Санти. А вдруг вампир отрицает подобное родство? «Я знаю, кто он», — раздраженно бросил вампир. «И подозревал, что ты захочешь поговорить о нем и о моем сыне», — выделил последнее слово он. «Рэм просто хочет познакомиться с братом. У него было тяжелое детство и юность так себе. Да и потом тоже. Вряд ли Рэма можно было назвать действительно счастливым, несмотря на то, что у него на первый взгляд имелось то самое все». «Нашла родственную душу», — усмехнулся Дамьен. «Они могут познакомиться, я не возражаю. А будут ли они общаться с Санти, зависит только от человека, его способности нравятся детям». «Уверена, Рэм очень постарается», — заверила вампира я. «А где сейчас Сэнти?» «Мне бы самой хотелось увидеть этого клыкастого мальчугана». «Спит». «Ах да, день же. Как-то я». «Лара, он ребенок, а дети днем спят, представляешь?» Пусть злость на меня у вампира выветрилась, раздражение никуда не делось, но все же он, очевидно, смягчился при упоминании ребенка, его сына. «А, что-то слышала такое», почесала макушку я. «Ну, тогда зайду в другой раз». «Идем, разбудим», вздохнул Дамьен, поманив меня за собой во внутреннюю часть дома. «Когда еще настанет этот твой следующий раз? А тебе он точно будет рад». Святая святых вампира оказалась на удивление обычно. И что еще поразительнее, уютно. Никаких темных тонов. Все светлое и спокойное. Разве что окон мне не хватало. Их заменяли картинки с пейзажами на стенах. Санти спал и выглядел совершенно обычным ребенком. Я уже шагнула к нему, но Дамьен меня придержал. «Бужу я», — предупредил вампир. «Какой ты собственник?» — тихо поразилась я. «Ты не понимаешь», — покачал головой он. «Спросонья и взрослому вампиру не всегда просто себя контролировать, а ребенок может броситься». «Понятно. На всякий случай я даже отступил подальше. А Льюис тоже будет бросаться?» «Будет», — коротко ответил Дамьен и легонько потеребил сына. На него Санти не бросился, открыл глаза, потянулся и зевнул, сверкнув маленькими пока клыками. «Просыпайся», — проворковал Дамьен, вызвав у меня улыбку. «У нас тут гостья». На этом Санти окончательно открыл глаза и привстал, а увидев меня, вскрикнул и действительно кинулся. Все, как Дамьен и говорил. К счастью, отбиваться от него не пришлось. «Лара!» — возликовал он. «Как здорово, что ты пришла! У меня столько новых игрушек!» И я шутливо застонала. Кажется, я застряла в детской надолго. В итоге целый день я провела в вампирской, как теперь про себя называла дом Дамьена. К тому же там, оказывается, вкусно кормили. Вампиры ели, как и люди, просто помимо еды обычной им требовалось кое-что еще. А вот на ужин предпочла не оставаться. Во-первых, детских игр с меня было достаточно. Во-вторых, ненавязчиво, но все равно ощутимое внимание Дамьена нервировало. А в-третьих, самое главное, мне впервые перечислили жалование курьера по особым поручениям за все время моей недолгой, но яркой службы. Деньги для меня были более чем своевременные. Так что писк браслета несказанно порадовал. Кажется, с приличной суммой на счете он даже стал увесистее. и сильнее ощущался на руке. Такая приятная тяжесть. Поэтому первым делом я направилась в то злачное местечко недалеко от вампирской, где мы нашей командой курьеров ветерка часто проводили собрания, встречи и просто хорошие вечера. Даже странно было идти туда одной. Но стоило мне зайти, привыкая к полумраку, как от столика, который мы считали своим, раздалось зычное «Летунья!» И я радостно двинулась на голос, сразу попав в не по-женски крепкие руки Стеллы. Сдорден, как и всегда, был молчалив, но необычно улыбчив. «Так и знала, что встречу тебя здесь!» Ведьма, самая настоящая ведьма, не иначе подвинула ко мне пенную кружку и тарелку с разными нарезками. «Наш портье сказал, что ты без денег, так что угощаю». «С деньгами», — важно отозвалась я, дегустируя сыры. «Но все равно спасибо за угощение. Отказываться не буду». Стелла только по-доброму усмехнулась и принялась расспрашивать меня о службе и новостях, дескать, чтобы отрабатывала ужин. От нее же я узнала, что наши все живы, и это невероятно обнадеживало. «Кстати, а я теперь тоже не поддаюсь вампирским чарам, представляешь?» Решила похвастаться ведьме я. «Все-таки наработала иммунитет». «Серьезно?» — протянула Стелла как-то по-новому, глядя на меня. «Ну что ж, значит, за тебя можно порадоваться, я надеюсь». И хмыкнула как-то странно. «Но с учетом того, что мы с шефом почти не общаемся, да и неизвестно, откроет ли он потом доставку». «При чем тут доставка?» «Я поздравляю тебя не с иммунитетом, а с тем, что его вызвало». При этом ведьма опустила глаза на мои руки. «Я бы даже сказала, с кем?» И с улыбкой отсалютовала мне очередной кружкой. «В смысле, с кем?» Я начала подозревать неладное. «А ты не поняла, в чем дело?» Удивилась ведьма и, видя, что нет, весело рассмеялась. «Лара, да нет никакого иммунитета, ни врожденного, ни приобретенного». «А как же я тогда его приобрела?» Недоверчиво спросила я. «А ты подумай, почему упырь не смог тебя очаровать?» Хитро прищурилась ведьма. «Возможно, потому что твое сердце и мысли заняты кем-то другим?» «Да ладно. Все не может быть так просто». «Просто?» — удивилась Стелла, отставив кружку. «Нет, это не просто». «Ну, а ты?» — начала было я, но тут взгляд сам метнулся к ее мужу. «Ну да, все ясно. Зордан тоже имеет такой приобретенный иммунитет». «Конечно, просто он у меня спокойный, поэтому упырю обычно не возражают. Но, может, мы проверяли». И подмигнула мне, погладив мужа по руке. «Кстати, иммунитет этот не абсолютный, а только на слабенькое воздействие. Учти это и не обольщайся. Если сильный вампир захочет задурить тебе голову, это он сделает. А наш упырь нас просто жалел на самом деле». «Жалел?» — поразилась я. «Ты уверена, что это про нашего шефа?» «Да», — серьезно ответила Стелла. «Ты когда-нибудь думала, почему против вампиров тяжело сражаться?» «На них магия плохо действует». Это первое, что изучали на расоведении про вампиров. «Магия не на них плохо действует», — не согласилась ведьма. «Как и на всех, поверь. Просто колдовать, когда тебе по ощущениям вскрывают черепную коробку, сложно. А вам, магам, зависящим от концентрации заклинаний, которые нужно на руку набрать, вообще нереально. Так что запомни, Летунья. Упыря надо бить первой, пока он не влез тебе в голову», — напутствовала Стелла. «Да уж, ведьмам проще, их сила природная и в заклинаниях не нуждается. Правда, возможностей меньше, но им не нужно сначала набирать заготовки на пальцы, а потом их обновлять. Ведьмы колдуют сразу». А Стелла ведьма опытная, явно знает, о чем говорит. «Запомню», — пообещала я. «И да, насчет иммунитета». Подалась ко мне Стелла, а я напряглась. Не хотелось это ни с кем обсуждать, вот честно. «Любые чувства тают, запомни. Их надо поддерживать и подкармливать, как костер. Иначе все проходит, и иммунитет твой через какое-то время испарится». «И это запомню», — вздохнула я. «Как все сложно». Когда мы покинули замечательное заведение, Стелла с Зорданом вызвались довести меня до совы, но я отказалась. На улице царила ночь, редкие фонари с ней не справлялись. Но у нас тут не Бергара с их непонятными существами, бродящими во тьме. Варная все спокойно. К тому же мне было не в сову. Я специально ограничилась одной кружкой пенного. И то из любви к Стелле. И к напитку, конечно. Дамьен разрешил Раму встретиться с Санти. Но не только ему. Мне тоже требовалось кое-какое разрешение. Этой ночью меня опять ждала вампирская резиденция, а в ней Льюис. Новый Льюис, прошедший через завершающий ритуал обращения. Вампирская резиденция стояла словно в зоне отчуждения. Летом ночная столица не пустела, мне все равно продолжалась активная жизнь, и даже война не изменила установленный порядок вещей. Открытые летние веранды, танцплощадки, рестораны и разряженные люди, а иногда и не люди. Но чем ближе я подходила к резиденции, тем реже попадались всякие злачные места, и тем тише становилось. Единственным звуком возле здания с колоннами был шепчущий шелест листвы, в котором чудилось предостережение. На моей левой руке было два кольца с бабахом, и я исключительно на всякий случай проверила, легко ли они снимаются. В упыренном логове меня спокойно встретили сначала люди. Потом перехватил вампир и попросил следовать за ним. И все бы ничего. Но следовать пришлось в подвал, возле которого я замерла в нерешительности. О моем визите сюда знал только Дамьен. Могу ли я ему настолько доверять? И вообще доверять вампирам? Вот так сожрут в этом подвале, и никто и не узнает. Мой провожатый, заметив, что я остановилась, развернулся и посмотрел на меня равнодушным красным взглядом. Ему было абсолютно плевать на то, пойду я дальше или нет. Его задача — показать мне путь, а уж захочет ли пройти по нему ночная гостья. Но ведь именно за этим я сюда и явилась. Назвать освещение внизу тусклым было бы серьезным преувеличением. Темнота разгонялась ровно настолько, чтобы худо-бедно различать очертания предметов и не врезаться в стену. Хотя я шла все равно медленно, держась рукой за стену и осторожно ставя ноги сперва на ступени, а затем, когда лестница закончилась, и на пол. «А можно я подсвечу?» Не выдержала я, готовясь зажечь магический огонек. «Нет, зрение новорожденных вампиров очень чувствительно», — ровно ответил вампир. «Лучше не раздражать». Кажется, последнее относилось не только и не столько к зрению. «Мы пришли». Вампир остановился, указывая на решетку, отделяющую большое пространство подвала. Во всяком случае, других стен я в темноте не разглядела. «Спасибо», — озадаченно поблагодарил я провожатого. Больше всего это напоминало даже не тюрьму, там обычно маленькие камеры. Просторный вольер для опасного хищника. Вот первая пришедшая на ум ассоциация. «Близко к решетке не подходите», — предупредили меня, чем только уверили в правильности сравнения. «Вы уходите?» — я удивленно заметила, как вампир возвращается назад. «Здесь сложно заблудиться», — отозвался он, даже не обернувшись. «Вы вполне сможете найти обратную дорогу сами». И я осталась одна. От желания набрать заклинания ладони начали зудеть, и я потерла их друг об друга. Если бы это было небезопасно, меня бы не оставили одну. Наверное. Да и решетка выглядела надежно. В темноте вольера почудилось какое-то движение, от которого у меня мороз по коже прошел. Или здесь просто прохладно. «Льюис?» — шепотом позвала я. «Ты здесь? Это я, Лара». И сделала пару шагов в клетке, но так, чтобы до меня нельзя было дотянуться через прутья. Сердце гулко билось в груди, и я, затаив дыхание, напряженно ждала ответа. И темнота внутри зашевелилась, затрепетала, словно марево в летний зной. Кажется, человеческая фигура, что медленно приближалась ко мне, была вся соткана из этой тьмы. Я непроизвольно шагнула назад. «Льюис, это ты?» «Может, у вампиров живет чудовище, которое они пожелали подкормить?» Не выдержав, я сняла одно кольцо и сжала в кулаке, готовая использовать его при малейшей угрозе. Силуэт приближался. Мои нервы напоминали перетянутую струну, которая того и гляди лопнет. И только когда он подошел вплотную, обхватив прутья решетки руками, я смогла разглядеть черты и выдохнуть. Это действительно был Льюис. Или уже нет. Его глаза слабо мерцали красным, напоминая два тлеющие угольки в костре. И все же он был жив. «Насколько могут быть живы вампиры?» «Льюис...» Который раз повторила я. «Как ты?» «Зачем?» Только и спросил он чужим сиплым голосом, как после сильного долгого крика. «Ты умирал. Я почувствовал, как подступает горлуком. Другого способа спасти тебя не было». «Это не спасение», ответил Льюис и отвернулся в сторону. «Ты сможешь найти вампира, который сделал это с тобой?» Привела еще довод я, понимая, что довод «ты жив» сейчас не сработает. Который развязал войну. «И что потом?» По-прежнему, глядя в сторону, спросил Льюис. «Не знаю. Мне не хотелось врать. Но, может, ты привыкнешь?» «К чему?» Льюис вновь повернулся ко мне, Его глаза засветились краснотой вполне отчетливо. «Потому что, глядя на тебя, я вижу кровь, бегущую по венам, и мечтаю вонзить в тебя клыки, к выжигающей изнутри жажде, к холоду, от которого не согреешься». Я хотела возразить, объяснить, донести, а потом неожиданно для себя разозлилась. Нет, реакция Льюиса понятна и предсказуема, но ведь я столько сделала, чтобы он не умер. Я его из самого пекла вытащила, договаривалась ради него с людьми и вампирами. Подвеска-крыло, которое теперь висело на его шее, тоже досталось мне непросто. «Есть те, кто живет без ног и рук», — медленно начала я, «или мучаются от постоянных болей, медленно умирают и не могут ничего поделать или изменить это. И знаешь, они бы наверняка с радостью поменялись с тобой местами. Подумай об этом». После этого я круто развернулась и пошла прочь. Льюис не из тех, кого стоит жалеть. Он и сам скоро все поймет. И сам справится и научится жить по-новому. Я оглянулась перед тем, как шагнуть на лестницу, различив в темноте два горящих глаза. «Эдриан был очень рад, узнав, что ты выжил», — негромко сказала я, зная, что вампир услышит. «И я рада». На это мое посещение можно было считать состоявшимся. А в сове меня ждал неожиданный сюрприз. Рэм с цветущим всеми оттенками синего и фиолетового правым глазом, заплывшим до состояния щелочки, сидел на потертом диване. «Ого! Это кто тебя так?» — сходу спросил у парня я. «У нас тут с отцом разговор случился». Отвел здоровый левый глаз в сторону он. «Вижу, беседа вышла интересной», — усмехнулась я. «Очень», — подтвердил Рэм. «Настолько, что теперь я живу здесь, этажом ниже тебя». «Вот это новость». «А почему? Тебя выгнали из дома?» — поразилась я. «Все же вице-канцлер должен дорожить своей репутацией». «Я сам ушел», — гордо ответил Рэм. «Решил, что раз ты смогла, то и я смогу». «Да, дурные примеры заразительны». «И уже начал волноваться, время за полночь, а тебя все нет». «Не боюсь, я не пропаду», — отмахнулась я. «Навещала Льюиса». «И как он?» Рэм тут же посерьезнел. «Он теперь вампир». «А что еще добавить?» Фингал вышел знатный, заметно издалека. «Да ну, само заживет», — отмахнулся Рэм. «И с братом так знакомиться пойдешь», — прищурилась я. А Рэм растерялся, кажется, об этом моменте он не подумал. «У меня есть мазь», — скромно подал голос из-за стойки портье. «Я уже предлагал молодому человеку». «Бери», — скомандовал я, «а то Дамьен тебя на порог не пустит». И это был весомый аргумент. «Я еще в штаб сегодня вечером успел зайти». Уже на лестнице сообщил Рэм. Подал заявление на перевод в отряд боевых магов. «Короче говоря, ты пошел в разнос», — улыбнулась я. «Решил, что раз уж ушел из дома, то мне теперь все можно», — кивнул Рэм. «Так вот, командующий возвращается в Арнаву». «Ого, с ним все в порядке». «Рихард Коннорт мне всегда нравился. Не хотелось бы, чтобы с ним что-то случилось». «Не поверишь, но Равена предложила временное перемирие». Выдохнул парень, сам, кажется, не до конца переваривший данный факт. «У них там что-то произошло в верхах, и они отозвали свои войска, причем едва ли не сразу после того, как практически взяли крепость Монгейт. То есть легко бы продолжили наступление вглубь». «Ничего себе!» — протянула я. «Неужели отец Эдриана сумел-таки чего-то добиться и доказать?» «Но в боевые маги я все равно переведусь. Больше сидеть при штабе не собираюсь», — закончил Рэм. «Удачи». Я хлопнула его по плечу и задумчиво поднялась на свой последний этаж. За окном моей комнаты ночь укрывала Варнава. Но темнота никогда не бывает беспросветной. Наверху рассыпанным зерном серебрились звезды, а чуть особняком ото всех полукруг отца. Внизу роем светлячков желтели фонари. А еще мне вспомнились красные глаза в подземелье. Уверена, и Льюис скоро поймет, что в темноте есть свое очарование. Например, в ней лучше виден свет. Эпилог. Следующие дни Варнава кипела. Новость о неожиданной передышке распространилась быстрее лесного пожара. Теперь все пытались понять и спрогнозировать, что дальше. Перемирие — это еще не мир. Рэм, дико волнуясь, таки познакомился с Санти и, разумеется, понравился мелкому с первого взгляда. А с учетом того, что Рэм мог без устали играть в войнушки, для чего притащил большую коробку со своими же солдатиками. «Как знал, что пригодятся», — радостно заметил он, когда мы покинули вампирскую. «А то моя мама все пыталась раздать по приютам. Столько игрушек моих отдала, пока я в академии учился». взгрустнул этот великовозрастный мальчик. В сову возвращались курьеры. На шее Виры я висела долго, зная, что она у друга крепкая, двух таких, как я, выдержит. И близнецы прилетели, правда, теперь они были уже не так похожи. У Вилли через левую щеку шел тонкий, но заметный шрам, а у Тилли не хватало верхнего кончика правого уха и шевелюры, подпаленной шальным заклинанием. Про Морриса я рассказала остальным нашим любимым заведениям недалеко от дома Дамьена. «Ну что ж, будем надеяться, что он выживет и вернется, а там уж мы с ним разберемся», — кровожадно усмехнулась Стелла. И все ее поддержали. Рэма приняли как своего. Он сперва держался особняком, вроде как не курьер, но быстро влился в нашу компанию. Вернее, влили его близнецы, с которыми Рэм оказался знаком еще по академии и учился в параллельных группах. «Ни в одной попойке не участвовал», — сдал нам Рэма Тилли. «Не хулиганил, занятия не срывал, занимался прилежно. Короче, зря только в академию поступал», — закончил за него брат. И, кажется, теперь Рэм тоже понимал, что в Академии магии можно было не только учиться, а проводить время куда интереснее. Грег приехал, когда я начала за него порядком беспокоиться. Просто в один прекрасный день у меня в груди заныло так невыносимо, и ноги сами понесли куда-то по улице. Даже с ужасом подумала, что эта метка активировалась, но потом издалека заметила худую фигуру Грега. Он задумчиво брел по улице, шевеля пальцами и губами. Один раз остановился, начертил что-то палочкой на земле, посмотрел и так, и эдак, потом отшвырнул палку, затер все ногой и пошел дальше, витая в своих схемах и формулах. Пару раз споткнуться на ровном месте умудрился. «О!» — обрадовался друг, в буквальном смысле наткнувшись на меня. «Нашел!» «Кто кого нашел?» — не согласилась я, стискивая эту несносную личность в объятиях. В волосах что-то кольнуло, и я вытащила небольшой гребешок. Не совсем такой, как был у Дора, а с витиеватой гравировкой ЛД. «Как и обещал», — надулся от гордости Грег. «Ты настоящий друг и артефактор», — похвалила его я. От Грега я узнала, что некроманты пока остаются в армии, а вот магистр Рихард Коннорт возвращается для срочного совещания. «Кто-то говорит, что война закончилась», — напоследок сказал Грег, которого я тоже привела в сову, постепенно заполняющуюся постояльцами. «Но мне кажется, нам еще многое предстоит. Измененных все больше, и того, кто реально занимается их созданием, найти не получается». Я вспомнила Льюиса, которого так и не решилась навестить во второй раз, но Дамьен сказал, что он в относительном порядке, а ко вкусу крови со временем привыкнет. И я уверилась, что к новой встрече через решетку пока не готова. Верховный командующий армией магистр Рихард Коннорт прибыл в Арнаву через 2 дня после Грега. Меня он вызвал еще через 2 дня, когда стало ясно, что гражданские курьеры теперь без надобности, и всех рекрутированных начали распускать. Военные курьеры, разумеется, оставались, но я входить в их число не планировала и надеялась, что надеваю форму в последний раз. «Здравствуйте, магистр! С возвращением!» Я бодро прошла в кабинет и прошагала к столу. Удивительно, как я привыкла к верховному командующему и насколько была рада видеть его в добром здравии. «Приветствую, Лара!» Рихард Коннорт привстал со стула и протянул мне руку, которую я с готовностью пожала. «Отчитывайся». Я коротко рассказала, что с Льюисом все хорошо, и мою миссию можно считать успешно выполненной. «Ну что ж, значит, ты нас покидаешь», — подвел итог магистр. «Но я был рад познакомиться с тобой, Лара». «Взаимно. Я тоже рада», — искренне ответила я и положила на стол подвеску с крылом. В последний момент пальцы едва дрогнули, разжимаясь. Это были отличные крылья. Мужчина легонько усмехнулся, заметив мою заминку, и небрежно смахнул подвеску в ящик стола, взамен достав тубус из плотного картона с сургучной печатью. «Прошу», — протянул он мне диплом мага. «Все, как и обещал». Я разломала печать и вскрыла упаковку. Некромантия, специализация управления духами. Эх, изменили направление, да еще и сузили специализацию. Впрочем, какая разница? Теперь я полноценный маг, а не жалкая недоучка, а программу и сама освою. Вон Дора не раз предлагала помощь. К тому же диплом выписан именно на Лару Донован. «Благодарю, с вами приятно иметь дело». Я свернула бумагу в трубочку и вернула ее обратно в тубус. «Это еще не все». Магистр достал похожий тубус, только куда богаче оформленный, да к тому же с королевской печатью. «Я рекомендовал тебя кое-куда. Жаль совсем терять такие ценные кадры. Я не сдержала кривую улыбку, не собираясь принимать никакие предложения. Долг родине я отдала с лихвой, диплом получила. На этом все. Задерживаться на службе дольше необходимого я не планировала. Все-таки армия — это определенно не мое. Просто открой. Если нет, откажешься. Насильно заставлять никто не будет. Предложил командующий, сцепив пальцы в замок и положив на них подбородок, внимательно наблюдая за мной. Вздохнув, я таки вскрыла тубус и развернула второй свиток. «Верительная грамота?» Не в силах поверить, я пробежалась глазами по строчкам, найдя главное слово «Равена». «Я согласна». «Рад, что не ошибся в тебе». Магистр улыбнулся так, словно ни секунды не сомневался, что я приму предложение, а после встал и вновь протянул руку. «Добро пожаловать на королевскую службу, Лара Донован». Я поднялась следом и скрепила наше рукопожатие. «Тебе полагаются новые крылья». На стол легла невесомая подвеска-крыло из прозрачного, словно стекло, камня, переливающегося на свету всеми цветами радуги. «Мои третьи крылья. Интересно, как они будут выглядеть на этот раз? Когда мне вылетать?» Я без раздумий взяла подвеску и застегнула тонкую цепочку на шее. «Прямо сейчас, Лара. Ты отправляешься немедленно». Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.